«Кажется, я начинаю понимать его произношение», — заметил Орфис. Потом медленно сказал. «Мое имя Робинтон. Я мастер орфистов Перна. Здесь также Фондарел, мастер кузнецов из Телгара, и двое подмастерьев Пьемур и Дженсис. Ты понял меня? Произошли лингвистические изменения. Подключаю языковую программу. Продолжайте говорить». «Говорить? Ваша речь будет проанализирована. Продолжайте говорить». «Ты же слышал, мастер? Продолжай говорить». Хладнокровие вернулось к Пьемуру. «Садись сюда». Он вытащил из-под стола табурет, обтер рукавом сиденье и подвинул к Робинтону. Тот одобрительно следил за этими манипуляциями. Орфис сел, уставился в экран и хмыкнул. «Лингвистические изменения. А я-то считал, что цех орфистов хранит чистоту языка». «Хранит», — подтвердил Пьемур. «И все нас понимают. Все, кроме этой штуки». Он ткнул в сторону экрана пальцем, который даже не использует известных нам слов. «Весьма интересно, весьма», — бормотал за их спинами Фондарел, рассматривая каждую шкалу и циферблат, пытаясь засунуть толстый палец во все отверстия и осторожно трогая рукоятки, кнопки и рычаги. Сюда почти не проникла пыль. Толстые стены, двойные двери, кафель. «Пожалуйста, не пытайтесь работать с пультом управления. Его функции сейчас блокированы». Фондарел отдернул руки, словно мальчишка, увлеченный в краже сладких пирожков. По экрану пробежали янтарные сполохи, потом он снова потемнел. Дженсис робко уселась на краешек табурета, стараясь не глядеть на мерцающую зеленоватым светом поверхность. «Что у вас там происходит?» – раздался голос из коридора. На этот раз их решился потревожить Брейд. «Произошли лингвические изменения», – сообщил ему Пьемур. «Не волнуйся, Брейд, мастер Фондарел контролирует ситуацию». В помещение вошли 4 человека. Зарегистрированы только 3 голоса. «Будет ли четвертый человек говорить?» Дженсис с опаской оглянулась. «Я?» «Пожалуйста, произнесите целую фразу». «Давай, Дженсис», — подбодрил девушку Пьемур. «Эта штука тебя не укусит». «Не представляю, что можно сказать такому бестелесному существу». «Говорите что угодно. Отмечено различие в тембре голоса. Чтобы предположить анализ, предлагается вопрос. Вы особо женского рода?» «Да, она женского рода», – охотно подтвердил Пьемур. «Просьба женщине ответить. Необходима запись ее голоса». Дженси зашлась смехом, взглянув на обескураженную физиономию Пьемура. Несмотря на ровный тон, в словах их невидимого собеседника явственно прозвучал упрек. «Видел бы ты свое лицо, Пьемур!» «Ладно, по крайней мере, ты можешь повеселиться», — сказал молодой орфист, поворачиваясь к экрану. «Скажи, господин мой», — произнес он с изысканной вежливостью, «как мы должны к тебе обращаться?» «Искусственное означает созданное людьми?» — спросил Робинтон. «Да». «Людьми, спустившимися с рассветных сестер?» «Ссылка на рассветных сестер непонятна, прошу объяснить. 3 металлических объекта в небе над Перном, которые мы называем рассветными сестрами. Вы имеете в виду космические корабли Йокогама, Буэнос-Айрес и Бахрейн?» «Космические корабли?» Фондарел, резко повернувшись, уставился на панель с зеленой мерцающей надписью. «Космические корабли?» Это аппараты системы жизнеобеспечения, предназначенные для путешествий в вакууме, называемом космос. «Эти корабли до сих пор в рабочем состоянии?» – спросил Фондарел, жадным интересом, удивившим даже Робинтона. «Не совсем. Все системы законсервированы. Давление на борту составляет 0,01 атмосферы, температура – -25 градусов по Цельсию». «Не понимаю, о чем он толкует». Фондарел рухнул на табурет, и на его лице отразилось мучительное разочарование. «Привет!» – послышался за дверью знакомый голос. «Все в порядке, Брейд, меня там ждут». Слегка запыхавшись, в комнату вошел Джексон. «Извините, мастер Робинтон, мастер Фондарел, я думал, вы подождете меня в прибрежном». «Что это такое?» – он уставился на мерцающий экран. «Искусственная интеллектуальная справочная система с голосовой связью». Последовал немедленный ответ. «Предположим», – без всяких следов почтительности прервал невидимого собеседника Пьемур. «Понимаешь ли ты, мастер?» – он поглядел на Робинтона. «Что перед нами ключ, который мы искали. Говорящий ключ. Я думаю, если правильно задавать ему вопросы, мы получим все искомые ответы, даже такие, о которых мы не подозревали». Робинтон расправил плечи и пристально поглядел на зеленоватый экран. «Ай вас!» – произнес он чуть дрогнувшим голосом. «Ты можешь отвечать на мои вопросы? Это основная функция данного устройства». «Тогда начнем с самого начала, ладно?» – предложил Робинтон. «Это правильный подход», – объявил Айвас, и вдруг на экране возникла звездная карта, та самая, которую они уже видели в обнаруженном Джексоном корабле. Только сейчас в ней была такая глубина и трехмерная перспектива, что ошеломленным наблюдателям показалось, что они парят в темной космической бездне на невообразимом расстоянии от родного Солнца. Мерным голосом Айвас начал. «Рагбат в созвездии Стрельца, золотистая звезда класса G. В его систему входят 2 пояса астероидов, 5 планет, еще одна блуждающая и связанная узами тяготения в последние тысячелетия. Когда люди впервые обосновались на третьей планете системы Рагбата, получившей название Перн, конец книги».